крикнул Зара, преследуя движущуюся сумку. Куда оно делось? Он вышел на площадь и огляделся. Сюда. Он повернулся направо и побежал, а Санджи последовал за ним. Я сказал, Матти, подожди. Просто брось меч или два. Ни за что, Бака. Идиот. Зара сглотнул, увидев сумку вдалеке. Я лучше тебя забуду. Затем он остановился, потеряв сумку из виду. Черт, я не позволю этому уйти. Хватит валить в одиночку. У нас не так много времени. Санджи остановился рядом с мечником и повернулся налево. Что это такое? Ты нашел фею? Фея? Нет, она должна быть богиней. Санджи ответил, подходя к сцене, где стояла женщина. Нани. Что? Женщина высокая, стройная и хорошо обеспеченная женщина. У нее длинные, слегка волнистые темно-каштановые волосы, стянутые назад и удерживаемые розой, а прядь свисает слева от ее лица. Наряду с красной розой на волосах у нее круглые серьги, фиолетовые туфли на шпильке и длинное белое платье фламенко без рукавов, фиолетовый горошек и темно-бордовые оборки. Танцовщица, Вайлет. Затем она начала танцевать под музыку фламинго, заставляя толпу аплодировать. Прежде чем танец закончился, она посмотрела на Санджи и бросила ему розу изо рта. Она прекрасна. Вы слышали, что женщины в этой стране режут мужчин, не так ли? Зара невозмутимо посмотрел на повара. Такого, как ты, зарежут. Я не против получить ножевые ранения. Санджи выкрикнул сердце, прежде чем обернуться и увидеть, что Зара больше нет. А нет, я потерял его. Этот бродячий маховой головы. Ага, это хороший шанс. Давайте оставим его на этом острове. Я изо всех сил старался поймать его. Я искренне старался. Он улыбнулся, прежде чем уйти, и увидел много пар вокруг. Здесь так много парочек. Я завидую. Хотел бы я, чтобы Джина-сан, Нами-сан и Робин-чан внезапно увлеклись мной. Прошу прощения. Он обернулся и увидел бегущую к нему Вайлет. Мы уже успели перехватить взгляд друг друга, не так ли? Пожалуйста, обними меня. Она сказала, взяв его за руку, когда мужчины побежали к ним, прежде чем она обняла его и повернулась, когда они огляделись. Куда она делась? Должно быть, она выскользнула через черный ход на эту аллею влюбленных. Я не думаю, что она зашла так далеко. Мы не можем позволить ей покинуть город. Да, сэр, аригато, спасибо, их больше нет, сказала она, пытаясь отступить, только для того, чтобы Санджи не отпустил. Извините. «Теперь вы можете отпустить меня, ну, с удовольствием». Когда он отпустил руку, она подняла глаза и увидела, что его борода покраснела от крови. «Извините, вы ударились головой или что-то в этом роде?» «Нет, просто встреча с тобой стала для меня шоком, но ты сильно истекаешь кровью». «Нет, ничего». Он отмахнулся от нее. «Должно быть больно». «Нет, я не могу не влюбиться», — крикнул он, падая на колени. «Нани, что?» «Нет». Ты не должна так на меня смотреть. Я уже разочаровалась в любви. Все мужчины, которые связались со мной. Хай, да, они все были счастливы. Они искали тебя. Кто они такие? Скажи мне, могу ли я чем-нибудь помочь? Спросил он. Это была полиция. Там был этот человек, и я ударил его ножом после того, как все испортилось. Нани, что? Так это правда, что женщины в этой стране так увлечены любовью, что зарезали бы за нее мужчину? Спросил ее Санджи, прежде чем поднять большой палец вверх. Ладно, ладно, действительно, что сейчас не так? Нет, не будь так мил с такой плохой женщиной, как я. Она начала плакать при этом. Или я влюблюсь в тебя. Меня зовут Вайлет. Не могла бы ты сопроводить меня в следующий город, если не возражаешь? И я хочу, чтобы ты кое-кого убила. Нани, что? Он моргнул, когда она подняла глаза. Покончив с Зара, он продолжил бежать по улице. «Мне все равно, национальное это достояние или нет. Я не могу позволить себе потерять Шусуй, мальчик. Сначала мы видели игрушек, живущих бок о бок с людьми, а теперь фею-воришку. Блин, что за надоедливый остров. Фея это или нет, я поймаю его и... Ну, я разрублю его, чтобы вернуть меч». Он поднял голову и увидел, как сумка перепрыгивает через него в другое здание. «Мэтт, подожди». «Ты воровка-фея». Вернувшись с Санджи, он шел с Вайлет, которая была одета в красный плащ. «Я твой телохранитель. Хай, да, я родился, чтобы защищать тебя. Я люблю этот романтический остров Дресс-Роза». Затем они повернулись к закрытому ресторану и вошли внутрь. «Я захожу», — он сказал, заходя на кухню, где два повара пили из бутылок. «Мистер, вы не можете просто войти. Мы закрыты. У них есть что приготовить». Санджи подошел к холодильнику и открыл его, прежде чем увидел раковину. Но ножи и сковородки в плохом состоянии, даже посуду не помыли. Вот такие ребята, неудивительно. Кем ты себя возомнил? Я буду готовить для самой замечательной женщины в мире. Убирайся с этой кухни. Санджи стоял перед тем, как двое напали с разбитой бутылкой и ножом. Санджи увернулся и быстро нокаутировал обоих. Че кто он? Ты не должен связываться с поваром. Позвольте мне немного воспользоваться этой кухней. Позже он вышел с блюдом на тележке. Простите, что заставил вас ждать, Вайлет Чан. Я думаю, что танцы требуют выносливости. Наслаждайтесь этим вкусным и питательным блюдом. Он открыл ее, чтобы показать кастрюлю с едой. Ты. Снаружи Зара продолжил поиски сумки. Мэтт. Подожди. Ты воровка-фея. Маховая голова. Санджи подошел к двери и пропустил бегущего мимо Зара, прежде чем посмотреть, как Кинеман бежит, держа пакет с фруктами. «Где ты, Кандзюро?» «Кинеман», — спросил он до того, как Вайлет заговорила. «Здесь что-то не так?» «А нет, вовсе нет». Он вошел обратно. «Я не собирался уходить один. Прости меня, Луффи. Потому что это судьба. Колизей Коррида. Это огромный Колизей». Наруто, Луффи и Фрэнки подошли к большому Колизею. «Что это будет за соревнование?» «Люди сходят с ума. Это заставляет меня хотеть принять участие в соревновании». Луффи усмехнулся, когда Наруто вздохнул. «Будет лучше, если ты прибережешь свои силы для битвы с Дофламинго, Луффи. В конце концов, он Ситибукай, полководец. Но я войду», — сказал он, подойдя к будке у ворот с женщиной-гладиатором в бикини. «Это будет хорошей практикой, и я могу оставаться незамеченным с помощью гендзюцу, техника иллюзий, если мне нужно. Просто сдавайся уже. Ты печально известный игрушечный солдатик. Вы не можете стрелять в меня». Они обернулись и увидели, как охранники стреляют по игрушечному солдатику. Это маленький игрушечный солдатик, тело которого напоминает темную форму с четырьмя пуговицами. У него блочная голова, квадратные глаза с двумя румянами под ними, прямоугольный нос, маленькие угловатые усы и шарнирный рот. У него также долговязые конечности и заводной ключ на спине. У него большая круглая шляпа с напечатанными на ней буквами СОЛ, небольшая заглушка на месте левой ноги, а на правой ноге роликовые коньки и маленькая игрушечная винтовка. Громовой солдат. Затем игрушка вскочила в Колизей и заговорила. «Ребята, вы слишком медлительны. Смотрите, я попал в Колизей. Вы знаете закон, не так ли? Полиция и флот не допускаются в Колизей. Даже если преступник находится в Колизее, это не ваша юрисдикция. Единственная власть закона здесь принадлежит семье Дон Кихот. Если вы нажмете на курок, вы сами станете преступником». Проклятие. Охранники ушли, пока Фрэнки говорил. «Этот остров такой странный. Они объявили игрушку в розыск, а он очень наглый для игрушки. О, пожилые люди, вы хотите, чтобы я понес вашу сумку или что-то в этом роде?» — спросил Гром, спрыгивая вниз. «Все в порядке», — сказал Наруто, на секунду обнажая свою фальшивку. «Мы замаскированы, так как охранники тоже будут преследовать нас. Мы закрываем заявки от публики на сегодняшний конкурс». Наруто повернулся и подошел к женщине, прежде чем вздохнуть. «Я не думаю, что кто-то из публики хочет войти. Они все трусы. Ну, я не думаю, что я». Она посмотрела на Наруто, который улыбнулся. «Я войду. Он сумасшедший, он имеет какое-нибудь представление о других конкурентах. Я так не думаю, потому что, помимо всех этих могущественных людей из Нового Света, стремящихся получить приз, есть несколько грозных бойцов из семьи Дон Кихота. Это Араши». Наруто взял свою повязку и вошел с женщиной, прежде чем она закрыла зарешеченные ворота. «За пределами этой точки только конкуренты. Следуйте за мной». Наруто входит, Фрэнки и Луффи повернулись и увидели Курому в черном плаще с капюшоном. «Да, кое-что о практике. Хаэм, я хотел сказать ему, что заметил странные вещи. Нани, что? Я видел, как некоторые игрушки шли к гражданам, которые вели себя так, как будто они были супругами или братьями и сестрами, прежде чем их забрали как дефектные. Это очень странно». Фрэнки задумался, когда Гром напрягся. «Как я и думал, она вошла, Ребекка». Луффи повернулся и увидел, что Гром смотрит на регистрационный лист. «Ой, эй, а, Че, что тебе надо? Вы родились в этой стране?» — спросил Фрэнки игрушку. «Конечно, я родился и вырос здесь. Я чистый дрессарианец». «Понятно. Могу я спросить вас кое о чем? Вы не знаете, здесь ли сегодня большие пушки семьи Дон Кихот?» «Дон Кихот!» — Гром закричал, прежде чем киборг заставил его замолчать. «Потише. Ты знаешь или нет, зачем тебе знать такие вещи? Я не могу сказать почему. Хорошо, тогда ты знаешь что-нибудь о фабрике Смилис?» «Фабрика, я сказал. Потише», — закричал Фрэнки, а Луффи усмехнулся. «Санджи и Вайлет, аригато, спасибо. Хаэм?» — спросил Санджи, когда они вышли. «Еда была восхитительной. Теперь я знаю, я улучшал свои кулинарные навыки, но это все было для Вайлет Тян. Аригато, спасибо». Она отвлекла Санджи от его мыслей и схватила его за руки, прежде чем повернуться. «Кто-то снова идет сюда. Хай, да, я пойду за тобой на край света», — Санджи кричал, когда его тянули. «О, мы как беглые любовники. Чем больше они преследуют нас, тем ближе мы становимся. Чем больше мы обращаем мир против нас, тем ярче горит пламя нашей любви. Я хочу, чтобы это счастье длилось вечно. Они легко заметят нас, если мы продолжим бежать. Пойдем». Она сказала, что идет на другую улицу. «Хорошо, Наруто. Это раздевалка для участников соревнований. Вы свободны, пока мы вам не позвоним». Женщина сказала, когда Наруто посмотрел на тренирующихся мужчин, некоторые из которых были одеты в гладиаторские доспехи. «Понятно. Можем ли мы использовать любое оружие, какое захотим?» — спросил он, глядя на оружие в комнате, а также на тех, кто тренировался с ним. «Ой, эй, кто он? О, он вошел последним. Для чего здесь этот маленький парень? Это шутка, которую я ненавижу больше всего. Эй, Гаки, паршивец, это бойцовская арена». Наруто прошел мимо высокого человека, прежде чем его отправили к стене, и его голова прошла сквозь нее, заставив всех держаться подальше от Наруто. «Ты только что начал этот бой». Наруто увидел, как к нему подошел охранник. «Вы должны уйти сейчас, вы дисквалифицированы. Нам не нужны такие хулиганы, как вы, устраивающие потасовки перед матчем». Мужчина остановился, когда между ними пролетел большой топор. «Держи, дурак, это тот большой начал». Наруто повернулся и увидел троих мужчин слева от себя. Метавший топор мужчина плотного телосложения с лохматыми каштановыми волосами и бакенбардами. У него необычно гладкое и трубчатое туловище, и у него нет пупка. На нем темно-зеленый плащ с белым воротником с оборками, наряду с пухлыми сине-желтыми брюками в толстую полоску и черными туфлями. У него есть татуировка с цифрой 13 на левом боку чуть ниже ребер. Сай, член семьи Цинцзя. У мужчины справа от Сая длинные оранжевые волосы, собранные в два хвоста, один сзади справа и один над левой стороной лица. У него темные глаза и отсутствуют несколько передних зубов. На нем черно-фиолетовые штаны в вертикальную полоску со светлым поясом и темно-зеленый палудаментум на цепочке. На правом боку у него темная перчатка, светлый кутер, ребристо-стеноплечник с черепом. У него также есть темная татуировка черепа с темными клыками, окруженного пламенем, на левой руке. На спине у него три двойных топора. Бу, член семьи Цинцзя. А мужчина позади них, пожилой мужчина с очень густыми белыми бровями, длинной белой бородой и усами. Он крупный человек, примерно в два раза выше большинства. Он лысый, с вмятиной на макушке, а на левом виске вытатуировано число 12. На нем бледно-зеленая рубашка с белой подкладкой, открывающая грудь и круглый живот, и темно-желтые штаны. Цинцзя, лидер семьи Цинцзя. Если ты хочешь кого-то выгнать, то это должен быть он. Однако он потерял сознание. Бу улыбнулся, когда остальные ахнули. О, это Сай и Бу из королевства Кана. Даже Дон Цинцзя здесь. Он легенда. Это правда? Охранник спросил человека рядом с ним, который кивнул. Хай, да, это так. Спартанец начал это. Понятно. Тогда спартанец должен уйти. Араши, ты можешь остаться. Наруто кивнул, прежде чем уйти с топором к семье. Аригато, спасибо. Не упоминай об этом, Бака, дурак, сказал Сай, когда Бу взял топор. Мальчик, ты не должен упоминать об этом. Тебе не нужно говорить аригато, спасибо. Мне не нравится слышать слова аригато, спасибо, верни свой аригато, спасибо, ублюдок. Ты не должен так сильно отказываться от его благодарности, брат. Никогда не говори мне таких слов, идиот. Извини, он легко возбудим, Бу сказал Наруто, который отмахнулся от него. Эй, прекрати объединяться с другими электростанциями в своем квартале, Дагома. А, о чем, черт возьми, ты говоришь, Келли Фанг? Наруто посмотрел на троих спорящих мужчин. Дагома, крупный круглолицый мужчина с горбатой спиной, черными косматыми бровями и густыми косматыми усами. У него круглые черные солнцезащитные очки и желтое пальто в красный горошек, накинутое на плечи. На нем желтое ожерелье из бисера с желтым солнцем и коричневые штаны с коричневыми пятнами. Келли Фанк, мужчина среднего роста, достаточно высокий, чтобы доставать до груди третьего мужчины. Он с обнаженной грудью и красными татуировками в виде звезд на левом плече. У него немного лохматые черные волосы с волнистым чубом, который торчит вверх. Он носит красные перчатки и брюки с черными и красными вертикальными полосами. Третий, крупный, мускулистый мужчина, нависший над Келли. У него темные волосы, собранные в два хвоста, перекинутые через левое плечо. Его длинная темная борода также заплетена в два хвоста. На шее и правом плече у него татуировка в виде закрученной молнии. На нем фетровая шляпа с широкими полями, потертый галстук и белая рубашка с закатанными рукавами. Бобби Фанк, эй, посмотри на них. Да, там целая куча громких имен из каждой страны. Это как война за приз между народами. Объединяться и откупаться от людей, меня тошнит от тебя. Келли сказала Дагами, прежде чем Бобби заговорил, глядя вниз. Это индивидуальный бой. Даже если вы так жульничаете, только один победитель за блок может пройти в следующий раунд. Прекрати это дерьмо. Я знаю, что вы двое тоже здесь по приказу своей страны. Позади Дагамы был мужчина, дерущийся с тенью в золотых боксерских перчатках. Это крупный мускулистый мужчина с редкой бородой и очень выступающим подбородком. У него зачесанные назад светлые волосы. Его нижняя часть тела и ноги непропорциональны его верхней части тела, так как они кажутся довольно худыми. На нем большая золотая корона с несколькими толстыми крестами на кольце с шипами. У него также есть клетчатая накидка с меховым воротником. Сражающийся король Элизабелла II, король королевства Проденс. Оглянитесь вокруг. Видите эти лица? Вот. Он военный преступник класса А, участвовавший в морском сражении при Дясе. Сулейман обезглавивший, сказал Дагама, указывая на другого мужчину. У Сулеймана прямые светлые волосы под большой черной шляпой, украшенной белым черепом и золотыми крыльями, которая закрывает один из его сиреневых глаз. У него также есть три птичьих пера. На нем большой темно-фиолетовый плащ со остроконечным воротником, пара военных медалей, пара черных брюк и пара темно-серых ботинок на каблуках. У него есть шрам, который проходит через центр его лица. Это бывшие охотники за головами, которые взорвали правительственное учреждение, Абдулла и Джид. У Абдуллы заостренная голова, лысая на макушке, а черные волосы, заплетенные в косички, свисают по бокам. На его высоком лбу три вертикальных шрама. На нем тонкие прямоугольные солнцезащитные очки и большие фиолетовые брюки с коричневыми подтяжками. У него также есть броня на левой руке. У Джита есть шрам на левой стороне лица. У него темные волосы под светлым тюрбаном. У него также есть рубашка в тонкую полоску и темное ожерелье из бисера. Он облизывает свой меч с кровожадной улыбкой. Затем Дагама продолжил показывать другим. Он фальшивый авантюрист, превосходитель Орлумб. Орлумб – огромный мужчина, напоминающий стереотипного пиратского капитана. У него глубокий хмурый взгляд и толстый подбородок с щетиной. Его длинные светлые волосы заплетены в косы, а четыре перекинуты через плечо. У него большая мужская верхняя часть тела и маленькая нижняя часть тела с маленькими ногами. У него двурогий с маленьким черепом спереди поверх черной банданы с оранжевыми пятнами. Четыре косы спускаются с его шляпы, ремешок с пряжкой на голой груди под красным морским длинным плащом. Его спонсирует семья Дон Кихот, пират-садист, который стоит более 100 миллионов. Гиена белыми. Наруто посмотрел на белыми. Он резко увеличился в размерах. Теперь он носит черные солнцезащитные очки и два новых шрама, по одному на каждой стороне лица. Он отказался от своего капитанского пальто и теперь носит рубашку с короткими рукавами со своим старым веселым Роджером на спине, теперь нарисованным крестом, который оставлен открытым, чтобы показать татуировку метки до фламинго на его груди. И благородный пират Кавендиш здесь, как и сумасшедший новичок Бартоломео, прославившийся год назад. Кавендиш, худощавый, но мускулистый мужчина с длинными распущенными светлыми волосами, доходящими до плеч. Он довольно высокий, ростом 6 футов 10 дюймов. На нем черная ковбойская шляпа с большим плюмажем цвета морской волны. Он носит белую рубашку с V-образным вырезом с рюшами под пальто, накинутым на плечи. Его брюки темно-фиолетовые, с тонкой белой полосой по бокам и оборками чуть ниже бледно-желтых и голубых звезд на каждом колене. У каждого из его коричневых сапог на высоком каблуке есть бронзовые пряжки, прикрепленные темно-фиолетовыми ремешками прямо над каждой лодыжкой. Он носит меч Дюрандель на левом боку. Бартоломео, светлокожий, высокий и худощавый, но мускулистый мужчина. У него светло-зеленые волосы в растрепанном стиле, в стиле магавков, и нет бровей. У него демоническое лицо, острые клыки и кольцо на носовой перегородке. Под его правым глазом вытатуированы две линии, которые изгибаются к уху. У него на груди темная татуировка в виде толстого кольца с отверстием вверху, крыльями по бокам и длинными клыками внизу. На нем темно-фиолетовое пальто с полосой на каждом рукаве, воротником и манжетами с перьями. На его спине изображено лицо с горящей головой и двумя скрещенными саблями прямо под ним. У него светлый кольцевой пояс с цепочкой слева. Спереди мешковатых клетчатых брюк у него спрятано оружие, а на ногах темные ботинки со светлыми рюшами. Теперь вы думаете, что все эти печально известные люди ничего не замышляют. Это безумие, если у них нет плана. Я уверен, что у вас, ребята, что-то есть, спросил Дагома мужчин перед ним. Первый раунд – королевская битва. В следующий раунд выходит только один победитель из каждого блока. Скоро начнется матч блока А. Мы можем выиграть первый раунд. Победить не так-то просто. Так что, я думаю, вы, братья, оказались в одном блоке из-за того, что откупились от кого-то. Я прав. Это просто совпадение, сказал Келли, скрестив руки на груди, когда его брат кивнул. Это совпадение. В каком блоке я нахожусь? Спросил Наруто у подошедшей к нему женщины-охранника. Женщина, получающая подписки от гражданских, не сказала мне, что я пришел, когда она закрылась. Говорят, здесь вы находитесь в блоке С. Я знаю, что у всех разные цели, но мир может погрузиться в хаос в зависимости от... Наруто прошел в пустую комнату и переоделся в одежду, которую он купил на Сабаде 2 года назад, и натянул капюшон, чтобы скрыть верхнюю часть своего лица, прежде чем услышал, как диктор говорит с сундуком рядом с ним, в котором был приз. «Дамы и господа, спасибо за ожидание. Позвольте мне объяснить сегодняшнее соревнование. В первом раунде участники делятся на 4 блока, и это будет королевская битва. Королевская битва – это матч, в котором все участники сражаются одновременно, поэтому все твои враги, кроме тебя самого, и тот, кто останется последним, не будучи уничтоженным или убитым, станет победителем. Участник будет устранен, если его выбросят с ринга или если его убьют на ринге. Тем временем, в воде за пределами ринга, уникальная достопримечательность Колизея. Косяк маленьких бойцовых рыбок ждет, чтобы напасть на любого, кто упадет. Он сказал, когда большая рыба с рогами кружила над ареной, где стояли участники блока А. Неважно, находитесь вы на ринге или нет. Это ад. Это Колизей Корриды. Мы начинаем. Хорошо. Это первый раунд особого события в Колизее Корриды. Королевская битва участников блока А. Пусть битва начнется со старта звонка. Динь. Наруто смотрел, как блок А начинает сражаться, прежде чем услышал голос. Что бы ты ни делал, у тебя нет шансов. Я выиграю битву. Наруто повернулся и увидел, что к нему подходит Кавендиш. Меня зовут Кавендиш. Мне не нужно было называть вам свое имя, потому что все знают, кто я такой. Он сел, улыбнулся и почувствовал запах розы, которую подобрал. Мне все равно, просто хочу проверить себя этим, ответил Наруто пирату. Как грешно быть таким красивым, совершенным, как эта роза. Вот кто я есть. Я был благословлен всем в своей жизни, потому что я зашел так далеко, не съев дьявольские плоты, даже не попытавшись, только с моими природными данными. Молодец, ответил Наруто, не оборачиваясь. Знаешь, что их так возбуждает? Это кровь, сказал Кавендиш, когда Наруто услышал громкие возгласы. Гладиаторы для них просто часть шоу. Люди приходят в восторг, видя кровь неудачника. В Колизее люди показывают свое истинное лицо, но они хотят выпустить все на показ. Кому нужен продолжительный поединок между тяжелобронированными соперниками? Для них это соревнование – просто шоу. Араши. Наруто слегка обернулся и увидел, как Кавендиш ест лепестки целиком. Хаем, я думал, что ты другой. Я попал в Новый Свет 3 года назад. Весь мир говорил об этом прекрасном новичке, который стоит более 200 миллионов. Газеты писали обо мне каждый день. Девушки сходили с ума от моих плакатов о розыске. Украл все плакаты по всему городу. Все сходили по мне с ума. Эй, большая звезда, сказал он, подражая другим людям. Кто? Я, конечно. Кавендиш сама, посмотрите на меня, не волнуйтесь, я всегда смотрю на вас всех». Но, год спустя война лучших Белоуса отвлекла их внимание. Мудрец Узумаки Наруто и соломенная шляпа Луффи оказались в центре внимания общественности вместе с Белоусом. Вдобавок ко всему, новые новички появлялись один за другим и становились популярными как худшие поколения и сеяли хаос как сумасшедшие. Репортеры не обращают на это внимания, меня больше. Вот почему я убью их, эти надоедливые новички, все они. «То, что ты говоришь, абсурдно», — сказал Наруто через плечо. «Слышал, что Наруто только что получил награду в размере более 2 миллиардов долларов. Говори, что хочешь. Чтобы вернуть сердца всех, я убил бы столько новичков, сколько потребуется», — закричал Кавендиш, садясь возле оружия. Наруто сдвинулся со своего места и согнул запястье с лезвием под ним, прежде чем разогнуть его и заставить лезвие вернуться в устройство под рукавом. Затем он шел, пока не наткнулся на большую статую гладиатора. «Кирос, тебя интересует этот парень?» Наруто повернулся и увидел, как к нему подошла молодая женщина. «Я Ребекка, гладиатор». Ребекка, светлокожий и худощавый подросток среднего роста, но немного ниже Луффи. У нее длинные светло-розовые волосы, заплетенные в косу. Как гладиатор, у нее желтое бикини с бирюзовым полудоментом, а также ребристый шлем, пара поножей и перчаток, доспехи на высоком каблуке и ожерелье, а также большой щит и меч. «Аригато, спасибо, за то, что ты сделал раньше. Мне не понравился спартанец. Ах, не упоминай об этом. Этот человек был легендой», — сказала Ребекка Наруто, подойдя и взглянув на статую с историей внизу. «Он был сильнейшим гладиатором в истории Колизея Корриды по имени Кирос. Он выиграл 3000 поединков. Единственная рана, которую он когда-либо получил, это единственный порез. Он сражался здесь много лет назад, ему...» «Да, что вы имеете в виду? Никто из старейшин или гладиаторов в этой стране никогда не видел его. Это самая странная статуя на Дресс-Розе. Мы не знаем, существовал ли гладиатор Кирос или кто-то выдумал эту историю. И когда и почему они построили эту статую здесь. Все, что мы знаем, это то, что написано на вот этой табличке. Хотя о нем никто не знает, никто не хочет ее убрать. Это тоже странно. Это был бы не первый случай, когда кто-то потерялся во времени из-за течения времени». Наруто задумался, скрестив руки. «Но мне нравится эта статуя. Мне тоже это нравится. Эй, великий воин Ребекка-чан». Наруто повернулся и увидел группу мужчин, приближающихся к нему. «Непобедимая девушка, мы знаем, что ты тоже сегодня это сделаешь. Я уверен, что ты был счастлив раньше. Увидеть спартанца, который долгое время издевался над тобой, надрали ему задницу». Мужчина улыбнулся и подошел, только для того, чтобы остановиться, когда от Наруто исходила убийственная аура, отпугивающая мужчин. «Перестань, идиот, пошли, все ждут, когда тебя побьют. Что с ними?» — спросил Наруто у Ребекки, не обращая на них внимания. «Я сегодня я буду драться в последний раз. Я выиграю этот фрукт и убью до фламинго. В каком ты блоке?» — она попросила, повернувшись, уйти. «С, отлично, я в Д, надеюсь, мы оба выживем в первом раунде, Араши». Затем она ушла, когда подошел Белыми. «Как ни маскируйся, я не могу не узнать лицо того парня, который поставил кляксу в моем послужном списке. Дубль Вейвенир, Хесус Берджес». Наруто повернулся к окну и увидел улыбающегося Иисуса на экранах. Берджес отрастил бороду и стал еще более мускулистым. Его волосы также стали светлее. Он носит традиционную одежду гладиатора из сандалии и набедренной повязки, а также свой фирменный пояс. Кроме того, его правая рука бронирована, а плечо прикрыто пластинчатым наплечником, все удерживается на месте ремнями на груди и парой черных перчаток. Снаружи слепой, которому помог Наруто, шел с мужчиной в плаще, прежде чем он надел пальто дозорного. «Иссё, адмирал ВМФ, как звали?» — спросил Иссё мужчину. «Это Гринбит. Да, поехали туда. Им, нам нужно как можно больше медиков. На всякий случай, у нас есть пострадавшие». «Да, сэр», — мужчина кивнул. «Я также хочу знать, сколько зрителей в Колизее и население этого города. Ладно, вместо вражеских номеров, это необходимо. Что мы должны учитывать в первую очередь, так это не количество врагов, но количество людей, которых мы должны защитить. Ты так не считаешь?» Иссё остановился и повернулся, чтобы посмотреть на мужчину. «Да, сэр», — мужчина кивнул, а затем заговорила Дэн Муси. «Все солдаты флота на Дресс-Розе. Сейчас мы направляемся в Гринбит. Встретимся перед Колизеем. Под командованием адмирала мы притворяем наш план в действие. Внутри Наруто приготовился к бою, глядя на белыми. Белыми, почему ты здесь? Нет особой причины. Я не житель Джаи. Я могу быть где угодно. Кроме того, Дофламинго был моим героем-пиратом с тех пор, как я был ребенком. У меня есть причина выиграть эту штуку. Я не тот человек, которым был раньше. Мудрец, я посетил Небесный остров. Я потерял свою команду, но это перевернуло мой взгляд на мир. Ты ничего не сделал людям там, не так ли? Наруто посмотрел на улыбающегося белыми. Возможно, может быть, нет. В любом случае, я больше не держу на тебя зла. Я собираюсь попасть на борт корабля Дофламинго, чтобы прокатиться по дикой волне, которая рано или поздно придет. Если я узнаю, что ты причинил кому-то вред там, наверху, тебя не хватит и на каплю. Северо-восток, команда передачи ЦФЦСР. Зеленый бит, официант спросил замаскированную группу. Я не рекомендую вам туда ходить. Вы люди-исследователи или исследователи? Да, что-то в этом роде, сказал Усопп со своего места. Лучше не ходите, если у вас нет цели, ради которой стоит рисковать своей жизнью. Хотя этот мост выглядит очень прочным, сказал Робин, указывая на ржавый железный мост рядом с ними. Да, он сделан из железа, но взгляните на вход, сейчас его никто не пересекает, как вы видите. Косяк бойцовых рыб обитает в районе зеленого бита, назад. Мистер, что такое бойцовая рыба? Спросила его Джина. Это свирепая рыба с рогами. Если подойти к ним на корабле, они тебя опрокинут. Вот почему они укрепили мост железом, но это бесполезно. Бесполезно, что ты имеешь в виду? Спросил Усопп, повернувшись, чтобы посмотреть вверх. Могут ли они снести даже железный мост? Ну, я не знаю, в каком состоянии сейчас мост. Знают только люди, которые его пересекли, но я не знаю никого, кто вернулся. Нани, что? Спросил Усопп, прежде чем наклониться и посмотреть на Ло. Эй, Трагай, ты должен сейчас же сменить место передачи. Он прав, сказал Цезарь тихим голосом. Подумай, каково это, быть переданным в таком месте? Ты дурак, я не собираюсь меняться, мы уже здесь, перестаньте суетиться. Что еще более важно, я беспокоюсь о ситуации в этой стране. Их король внезапно ушел, почему они такие спокойные? Мы уже в неожиданных обстоятельствах, вот что меня беспокоит. Что ты делаешь, Робин? Спросила Джина, пряча лицо, в то время как Цезарь удивленно посмотрел на группу мужчин в масках и белых одеждах-костюмах, проходящих мимо. КП-0, что? КП, сильнейшая разведывательная организация в мире, спросил Усопп Уло, когда он произносил имя. Шифр Пола Гиззеро, Робин сказал, когда Усопп погляделся. Н, не говорите мне, что они связаны с ЦП-9, они величайшие из всех этих организаций. ЦП-9 был довольно сильным, они более грозные, сказал он, дрожа от страха. Когда они в движении, ничего хорошего не происходит. Робин закончил, когда Ло кивнул. Действительно, Зара, я не отпущу тебя, воровка-фея, крикнул Зара, бегая по улице. Куда он делся? Это он, вот он, вот он, я поймал тебя, верни мне мой меч, он закричал, догоняя меч в сумке, и вытащил его, прежде чем перевернуться на землю, когда сумка приземлилась на него. Ой-ой-ой, это нехорошо, я такой тупой, этот человек увидит меня, мне нужно бежать, иначе человек. Глаза Зара расширились, когда он увидел, что что-то вышло. Колизей. Сейчас на ринг один за другим выходят конкуренты блоков. Наруто присел у окна, наблюдая за следующим боем. О, у меня есть хороший вид отсюда. Бартоломео выходит на арену, а один из судей спрашивает, видел ли он Кэтмина, который оказывается побежденным. Бартоломео выходит на арену, когда диктор представляет его. Он называет Бартоломео жестоким и сумасшедшим, ссылаясь на инцидент, связанный с тем, что он протыкал пиратов и транслировал его, и занимает первое место среди людей, которых больше всего хотят исчезнуть. Затем Бартоломео представлен через поле персонажа, в котором указана его награда в 150 миллионов. Бартоломео поднимает руки и кричит: «Все вы, идите к черту!» Это заставило людей бросить в него мусор, прежде чем он поклонился и выпрямился, чтобы вытащить что-то из кармана. Бартоломео поднимает руки и заявляет, что посылает всех к черту. Толпа начинает освистывать, говоря ему, чтобы он исчез. Он отвечает, корча рожи, а затем бросает предмет в толпу. Один из рабочих спрашивает, что, по его мнению, он делает. Люди в зале начинают бежать и прятаться в укрытие после того, как кто-то кричит, что бросил бомбу. Все останавливаются, когда слышат странно нормальный звук, который издает бомба при падении. Оказывается, Бартоломео просто бросил в них мяч. Дагома саркастически хвалит его за отличную работу по завоеванию толпы, называя его головорезом. Затем диктор представляет другого участника, называя его противоположностью Бартоломео. Человек с исключительной преданностью до Фламинго, который поклялся в верности своему королю после того, как принес ему из другой страны золотую колонну. Толпа замирает в предвкушении, зная, о ком говорит диктор. Когда Беллами выходит на свет арены, диктор сообщает толпе, что если Беллами выиграет турнир сегодня, он будет повышен до высокой руководящей должности в семье Дон Кихот и станет одним из фаворитов на победу в турнире. Он заканчивает свое вступление, представляя Беллами гиену. Кавендиш, наблюдающий за Наруто, несколько ревниво смотрит на Беллами, отмечая, что у него много последователей. Диктор ударяет деревянным молотком по стартовому звонку, и матч начинается. Беллами пытается решить, с чего начать, когда видит, как несколько бойцов отброшены назад. Танк Лепанта, Элизабелла 2 и Дагома обсуждают, должны ли они сначала уничтожить Беллами, на что тактик соглашается, поскольку они должны уничтожить более сильных бойцов, пока на их стороне еще есть численность. Беллами спрашивает, что они делают, и Бартоломео замечает, что битва больше не королевская битва. Блок Б продолжается, и зрители понимают, что Дагома объединился с другими конкурентами. Диктор объявляет новость всему Колизею и сообщает зрителям, что это действие не противоречит правилам, и объявляет, кто является вдохновителем операции. Дагома думает про себя, что его королевство не может потерять это из-за огромной силы их короля, Элизабелла 2. Затем Дагома спрашивает Элизабелла, как идут его приготовления, и Элизабелла отвечает, говоря, что он готов идти в любое время. Затем Дагома приказывает своим людям защищать короля и продолжать сокращать численность, чтобы обеспечить свою победу. Затем Беллами издевается над танком Лепанта за то, что он объединился с Дагома и Элизабелла из-за его статуса капитана обороны Дресс-Розы. Лепанта отвечает, говоря, что деньги – это то, что заставляет мир вращаться, и что мечты не важны, потому что он предпочитает собирать самые легкие деньги, которые он может получить. Беллами смеется и атакует Лепанта. Во время их столкновения трое других участников падают в озеро. Трое бойцов дисквалифицированы, а затем диктор рассказывает публике, что находится внутри озера. Косяк маленьких летучих рыб. Толпа аплодирует, когда появляются летучие рыбы. Затем диктор продолжает говорить, что никто не может выйти из боя невредимым, потому что это Колизей Корриды. Затем Наруто заметил, что Бартоломео просто лежит на боку на краю. Он снова дурачится. Наруто повернулся, чтобы посмотреть на Кавендиша, который говорил, «Этот парень – один из тех надоедливых новичков, как Луффи соломенной шляпы и мудрец Наруто. Мне тоже нужно позаботиться о нем в этом соревновании». Он просмотрел плакаты до того, как Наруто поднял бровь. «Что ты делаешь? Я проверяю объявления о розыске худшего поколения, но мне нужно получить новые. Я едва могу разглядеть их фотографии с этими порезами ножом». Наруто посмотрел на плакаты, которые были едва узнаваемы из-за дырок в них. «Почему бы тебе просто не отпустить это? Ни за что. Я убью их. В этом конкурсе есть большой приз. Я надеялся, что Апу или Кит, или хотя бы один из них примут участие, но я пока не знаю, есть ли кто-нибудь из них здесь или нет. Я слышал, что у них была стычка с Кайда», — сказал Наруто, оглядываясь на бой. Корабль видел, как Кайда упал на остров, на котором стояли их корабли. «О, это место, чтобы наблюдать за битвой!» Наруто повернулся и увидел, что Цинцзя остановился позади них. «Вы, отсюда хорошо видно матч. Кстати, как дела у Гарпа-сана?» «Мудрец Наруто-кун». «Нани, что? Ты знаешь Гарпа? Однажды меня чуть не убил Гарп-сан, и я решил затаить обиду даже на его детей и внуков. Тогда Гарп был для нас, пиратов, настоящим демоном, не исцелил». Он объяснил, погладив себя по голове. «Если бы я узнал о существовании сына Гарпа-дракона раньше, Луффи никогда бы не родился. Прибереги это для битвы, теперь мы будем дисквалифицированы», сказал Наруто, прежде чем оглянуться на бой. Диктор битвы объявляет, что танк Лепанта побежден Абдуллой и Джитом. Джит смеется, и зрители заявляют, что они вдвоем всегда проделывают грязные трюки и выкрикивают имя Лепанта. Диктор заявляет, что за столь короткое время было исключено более 100 участников и осталось только 30 участников. Затем Дагома заявляет, что пока у его королевства есть королевский удар, они будут побеждать. Блюгелли нападает на Рики, а Абдулла и Джид насмехаются над другими гладиаторами. Тем временем в другом районе квартала Абдулла и Джид борются с другими конкурентами. В то время как Абдулла атакует их спереди, Джид атакует их сзади, из-за чего один из бойцов говорит Джиду, что они обманывают. Затем они встают рядом друг с другом, и Абдулла заявляет, как сильно ему нравится звук боя. В другом месте в блоке боец говорит Хаку, что рыболюди не должны совать свой нос туда, где им не место. Далее он говорит, что Хака не должно быть там, потому что он монстр. Боец продолжает издеваться над Хаком, но затем Хак говорит ему, что вместо того, чтобы говорить ртом, он должен говорить кулаками. Затем боец атакует Хака своей булавой с шипами, но Хак не получает от этого повреждения и отбрасывает бойца ударом в 4000 плиток. Затем Хак продолжает, что несмотря на то, что рыболюди верят в Дзимбе, они также должны сопротивляться кулаками. В другом месте квартала гладиатор замечает незнакомое лицо. Они указывают на его силу и говорят, что никогда раньше не видели его в бою. Далее они указывают, что он использует только один меч, в отличие от других гладиаторов, которые используют и меч, и щит, и что он, должно быть, самурай из страны Вано. Абдулла и Джид побеждают танка грязными методами. Внезапно появляется белыми и нападает на дуэт. Он может победить их, и зрители восклицают, насколько жестоки и жестоки действия белыми. Затем аудитория указывает на Хака и говорит, что он сильный. Они отмечают, что он использует карате рыболюдей и что он крут из-за всех нокаутов с одного удара, которых он добился в битве. Затем диктор объявляет о подвиге Хака на турнире, а также замечает кого-то с другой стороны. Зрители недоумевают, что делает этот человек. Затем диктор спрашивает Бартоломео, как долго он планирует раздражать людей, в то время как публика требует, чтобы кто-нибудь побил его. Затем диктор указывает, как Бартоломео писает в озеро посреди битвы, и говорит, что никогда в истории Колизея такого не случалось. Диктор также задается вопросом, есть ли кто-нибудь, кто остановит глупость Бартоломео. Внезапно диктор замечает Хака, приближающегося к Бартоломео. Хак заявляет, что есть люди, которые серьезно относятся к турниру, а также просит простить его за атаку сзади. Хак готовится атаковать Бартоломео, и Бартоломео говорит ему не нападать на беззащитного человека. Диктор говорит, что Хак – герой арены, и публика поддерживает его. Хак атакует Бартоломео, но при этом у него ломается рука. Зрители в шоке, и диктор спрашивает, почему Хак находится на земле. Показано, что Луффи в шоке, а диктор спрашивает, кто такой Бартоломео. Хак потерпел поражение. Он даже не смог добраться до Бартоломео. Что с ним сделал Бартоломео? Проклятие. Я болел за Хака. Это куриная голова. Гьяц-сан, вы должны быть честными, сказала одна из женщин рядом с ним. Расслабляться. Другой говорил, мы пока не видим явного победителя. Остаются конкуренты Бэблоцк-24. Затем Дагома объявляет Блюгелли, что все ранены и что сейчас самое время. Блюгелли бьет Рики ногой по шлему и серьезно ранит его. Блюгелли спрашивает Рики, что он пытается разрубить тупым мечом, в то время как Рики лежит на земле, комментируя, что он не может победить время, и что он ненавидит приветствия, и что он ненавидит Дофламинго. Затем Блюгелли и Дагома нападают на гладиаторов, которых Дагома подкупил, чтобы они помогли ему сзади, предав их. Затем Дагома пытается обмануть Блюгелли и атаковать его сзади, но Блюгелли замечает это и наносит ответный удар, который сбивает Дагому с ног. Кольцо и тут же подвергается нападению бойцовской рыбы как оскорбление. Блюгелли знал, что никогда нельзя доверять такому интригану, как он, и все время присматривал за его спиной, зарабатывая похвалу публики. Между тем, Белыми сражается с Бартоломео и находится на пороге смерти, сильно превзойдя его. Затем Белыми комментирует, что Бартоломео, должно быть, съел дьявольский плод. Тем временем группа конкурентов ополчилась на короля Элизабелла II, в то время как Блюгелли насмехается над ним, говоря, что он теперь не защищен, на что король возражает Блюгелли собственной угрозой. Теперь толпе очень любопытно, что будет дальше, поскольку они слышали о силе ударов Элизабеллы и решают убежать, когда он начинает готовиться к удару. Когда Элизабелла собирается нанести удар, Блюгелли быстро приближается с намерением сломать шею королю, в то время как Беллами удалось поймать Бартоломео руками, когда он почувствовал, что сила лишена короля, и оборачивается, чтобы в ужасе увидеть, что он и Бартоломео прямо на пути удара. Сосредоточившись на силе в течение часа, Элизабелла наносит удар прямо перед Блюгелли, преодолевая звуковой барьер и выпуская непреодолимую ударную волну, уничтожающую все на своем пути и отправляющую всех на ринге в полеты из боя. Один только удар породил ослепляющий свет, который не позволял никому увидеть, что происходит. За пределами Колизея прохожие останавливаются, чтобы посмотреть на поднимающийся дым и громкий звук, доносящийся из Колизея. Когда дым рассеялся, потрясенный комментатор вылез из-под безопасности своей трибуны и объявил публике, что все бойцы, кроме Элизабелла 2, нокаутированы. Прежде чем он успел объявить победителя, один из зрителей выкрикивает, что еще кто-то стоит, и дым рассеивается, обнажая прозрачный барьер, защищающий не только публику от удара, но и Бартоломео. Люди могут создавать барьеры, скрещивая пальцы. Это общеизвестно. Даже дети это знают. Затем он послал барьер в Элизабелла и нокаутировал его. Барьер Курасшу. Разрушение барьера. Элизабелла 2 нокаутирован. Победителем блока Б стал, черт возьми, Бартоломео. Все вы идите к черту. Он расшевелил толпу и вернулся внутрь. Уходите. Пошел ты. Толпа закричала, когда Наруто вздохнул и вернулся внутрь. Фрэнки. Фрэнки решил отправиться на поиски фабрики, а Луффи тоже остался, чтобы посмотреть на грядущие бои с Громом. Теперь они одни, где Гром объяснил, что он тоже знает об этом. Значит, и ты, Шаша, Шаша, ты слишком громкий. Ты тоже замышляешь уничтожить фабрику? Спросил Фрэнки у игрушки, которая кивнула. Действительно, мы с друзьями готовились к этому. Скажи мне, где это? Я немедленно уничтожу его, сказал Фрэнки, заставив Грома покачать головой. Вы не можете сделать это. Почему? Потому что мы хотим спасти рабочих на фабрике, сказал Гром, удивив Фрэнки. Рабочие на заводе? Хай, да. Наш план может привести к падению этой страны. Это большой проект. Если у вас хватит наглости и вы полны решимости пойти против Дофламинго, я расскажу вам все об этом трагическом королевстве, Дресс-Роза. Вернувшись внутрь, диктор продолжает. Не могу в это поверить. Теперь ясно. Битва за блок Б закончилась победителем Бартоломео. Наруто прошел по коридору, прежде чем спуститься к раненому месту и увидел, как Беллами растягивают. Та битва, я думаю, ты изменился, Беллами. Как и ты, Сейдж. Бартоломео, который входил, остановился на этом. Сейдж. 45 минут до передачи, команда Цезаря. Вау, очень солидный мост, сказал Усопп, пока они шли по мосту. Мы ничего не будем делать. «Если эта бойцовая рыба нападет на нас из-за этого, не так ли?» – спросил Цезарь, глядя на решетку. «Я надеюсь, что это так. Это приближается», – сказал Ло, останавливая их. «А, что будет?» – Робин спросил Ло, который молчал. «Ой-ой-эй-эй, не говори мне, что ты говоришь, о!» Усопп замолчал, прежде чем большая черная бойцовая рыба прыгнула через мост. «Я думал, что бойцовая рыба будет рыбой», – прокомментировал Робин, когда Ло посмотрел на всплеск, который она произвела. «Это рыба. Это нельзя назвать рыбой. Это ничем не отличается от морского чудовища. Это зверь!» — крикнул Усопп Ло, прежде чем они увидели, что плавник снова повернулся к ним. «Оно снова идет. Есть больше, чем один!» Джина закричала, увидев, как выскочили новые плавники. «Их куча!» Парень сказал, что они укрепили мост железом, чтобы защитить его от них. Робин сказал, когда рыба прыгнула. «Я все будет хорошо, не так ли?» — сказал Усопп, прежде чем один ударился о прутья и погнул их. «Мост — это кусок дерьма. Сможем ли мы добраться до зеленого бита в таком виде?» — спросила Джина, когда рыба упала. «С нами все будет в порядке», — сказал Ло, прежде чем указать на Усоппа. «Усопп может позаботиться о них. Ты справишься, Ситибукай, полководец. Я не могу сейчас драться». Двое подошли, Робин атаковала своей большой рукой, а Усопп атаковал своей рогаткой. «Ты отлично справляешься». «Нет, мы не. Разве ты не видишь, сколько их? Это школа!» Усопп закричал, когда они побежали на другую сторону. «Нос я, сними наручники с Цезаря. Я тоже хочу, чтобы он дрался. Что ты говоришь? Он улетит. Он не посмеет сделать такой шаг», — сказал Ло, поддерживая сердце Цезаря. «Не говори мне, что это мое сердце. Ты не умрешь спокойной смертью. После того, как помыкаешь таким великим ученым, как я», — сказал он, прежде чем на него надели наручники и применили газ. Затем они подошли к дыре в мосту и остановились. Мост рухнул. «Кроме того, я не могу ясно видеть другую сторону из-за тумана», — сказал Усобг до того, как Ло увидел плавник в тумане. «Бойцовая рыба идет к нам. Черт, я больше не могу позволить ему разрушить мост». Ло, объяснив, что его фруктовые способности истощают его энергию, собирался использовать ее, прежде чем рыба попала в сеть. Он остановился. «Мы поймали его. Ладно, тянем. Сегодня у нас была решающая битва. Давайте съедим рагу из бойцовых рыб, чтобы зарядиться энергией». «Хай, да, чей это голос?» — спросил Робин, услышав голоса с моста, расположенного в зеленом участке. «Жители острова, я думал, что это необитаемый остров», — спросил Усобг, прежде чем закричать. «Ой, эй, кто там на другой стороне? Мы хотим перейти мост». «А нет, это человек. Быстрее, беги». «А чем все это было?» — спросил Робин, когда рыбу перетащили на другую сторону. «В любом случае, идем дальше, ребята. Хватит уже», — сказал Цезарь, подходя. «Цезарь, лети с нами на остров», — Ло приказал клоуну, который свирепо посмотрел на него. «Закон, ты тьмы, сволочь, я с тобой поквитаюсь, я серьезно». Позже они пролетели над мостом. «Вау, какой вид», — сказала Джина до того, как Робин заговорила. «Какой прекрасный вид, мы должны были лететь так с самого начала». «О, ты прав, прекрати это дерьмо», — закричал Цезарь, неся группу на облаке. «Как вы думаете, сколько энергии газа вам нужно, чтобы летать на троих? Я для вас важный заложник». Затем они приземлились на острове и посмотрели на туман. «Следы от рыбы на этом заканчиваются», — сказал Ло, глядя на землю. «Здесь еще никого нет», — сказал Робин, подходя. «А чем это было?» «Кораблекрушение от атак фикхтингфиш заполняют воду здесь», — сказал Робин, глядя на разрушенные корабли в воде. «Что это? Что это за место?» — сказал Усобг, когда туман рассеялся, открыв гигантский цветок и другие растения. «Зеленый бит, очень дикий лес, Колизей, теперь битва блока С. Битва начнется вскоре после того, как они закончат ремонт кольца. Все участники блока С, пожалуйста, подойдите к входным воротам». «О, пора, а?» — спросил Наруто, поправляя катану, которую он получил в Маринфорде, на поясе. «Повторяю, все участники блока С, пожалуйста, подойдите к входным воротам». «Хорошо, я готов идти. Теперь позвольте мне представить участников, за которыми все должны следить. Он двукратный чемпион NEF World Central Fighting Tournament, Деструкцион Ценнанидя». На экране появился мужчина. Уйдя, темно-фиолетовые волосы, собранные в тугой хвост, и темно-фиолетовая борода. У него вдовий пик, резко очерченные черты лица и темная подводка вокруг глаз, большие ресницы на нижнем веке и выпуклая вена на голове. Как член племени длинноруких, он обладает очень длинными руками с дополнительным локтевым суставом. Он держит дополнительный сустав вытянутым за плечи над головой. У него трижды проколоты уши, а на груди вытатуированы четыре черных креста. Он одет в зеленую куртку с красными полосами на каждой руке. У него также есть подходящие шорты, большой ремень и наколенники. У Идя также есть бинты, обмотанные вокруг икры ступней, а также красные перчатки. Затем подошли Келли и Бобби. Это свирепые убийцы, которые могут убивать пиратов с более чем 100-миллионной наградой. Братья Фанг, он из знаменитой страны великанов Эльбафа, самый грозный пиратский наемник. Хайрудин. Хайрудин, мускулистый гигант, хорошо сложенный, с длинными темно-каштановыми волосами, усами и бородой. На нем металлический шлем с защитными очками на глазах. Он носит большие металлические наручи со щитами на каждом. У него также есть пара черного нижнего белья, покрытая юбка из коричневых кожаных полосок. У него также есть золотая пряжка ремня и спортивные большие черные ботинки. Есть намного больше. Известен своей жестокостью, которую он использует, чтобы загнать свою цель в угол. Бандит Джин. Жан Нанго, высокий, грузный мужчина с маленькими проницательными глазами и большим носом. Он носит зеленую каппу, похожую на кактус, и носит большое сомбреро с красно-желтым узором по краю и зеленым кактусом сверху. Он без рубашки, носит доспехи на правой руке и цепь вокруг туловища и плеча. Он также носил большую юбку и темные ботинки. Кто может остановить этого быка? Мрачный жнец Колизея. Жестокий бык. Затем на арену вышел большой бык. Сегодняшний вероятный победитель. Банда из королевства Кана. Сай, Бу, и легендарный бывший пират Дон Цинцзя. Затем все трое вышли. Есть и более сложные соперники. Это будет захватывающий матч. Битва за блок С будет очень ожесточенной. Санджи и Вайлет. В чем дело? Санджи спросил Вайлет, которая остановилась. Это была плохая идея. Почему бы тебе не вернуться? Санджи-сан, я, должно быть, сошел с ума. Как ужасно было просить тебя о таком. Просить тебя убить этого человека. Могу я попросить тебя об этом? Несмотря на то, что ты довольно сильный человек, я пытался тебя использовать. Пожалуйста, просто уходи. Не связывайся со мной больше. Я не хочу, чтобы ты умер из-за мне. Ты сказала, что мужчина в той кладовой, не так ли, Вайлет-чан? Я иду. Нани, что? Ты не спросишь меня, почему? Спросить вас, почему? Я имею в виду, причина, по которой я хочу, чтобы ты убил его. Мне не нужно это слышать, сказала Санджи, по ее лицу катились слезы. Мне достаточно видеть твои слезы. Санджи-сан, жди меня, я обо всем позабочусь и вернусь. Я твой телохранитель. Он подошел к двери и вошел внутрь, чтобы увидеть трех мужчин. Почему бы тебе не докурить последнюю сигарету? Даю тебе на это несколько минут. А, кто ты, черт возьми? Ты тот мудак, который заставляет Вайлет плакать, сказал Санджи тому, кто был посередине. Что, значит, эта женщина попросила тебя сделать это? Бедная Виолетта Тян. Ее нельзя обманывать такой крохой, как он. Что, да пошел ты, ребята, убейте этого сукина сына. Мужчина приказал остальным. Уходи, мелкая сошка, сказал Санджи, прежде чем пнуть мужчин. Как и многое другое, что вышло из тени. Фланши, Жуе, Пуатрине, Патитыбуруки к Кукосу. Курс ударов по праздничному столу. Санджи остановился, чтобы снова заговорить. Я же говорил тебе, уходи, мелкая сошка. Он повернулся и увидел, что лидер держит Вайлет под прицелом. Вайлет-чан, Санджи-сан, черт возьми, Теми, ублюдок, убери от нее свои грязные руки. Урисай, заткнись. Если ты не хочешь, чтобы я убил ее, тебе лучше не двигаться. Он остановился у Санджи и исчез. Черт, куда? Куда он делся? Ой, эй, Санджи пинает себя в подбородок. Я не прощу такого мужчину, как ты, который заставляет женщину плакать. Дьявольский Джамби. Удар любви. Нога дьявола. Блюдо с острыми специями. Ловишот. Мужчина был отправлен в полет от удара ногой. Никто не может остановить. Наша любовь. Санджи-сан, я испугался. Ты не ранена, Вайлет-тян? Спросил Санджи, прежде чем Вайлет надела на него наручники. Что? Вайлет-чан? Что за бака? Идиот. Сказала она ему. Черная нога, Санджи. Продолжение следует. Глава 53. Ранее. Санджи-сан, черт возьми. Ты Тимы, сволочь. Убери от нее свои грязные руки. Урисай, заткнись. Если ты не хочешь, чтобы я убил ее, тебе лучше не двигаться. Он остановился у Санджи и исчез. Черт, куда? Куда он делся? Ой, эй. Санджи пинает подбородок. Я не прощу такого мужчину, как ты, который заставляет женщину плакать. Дьявольский Джамби. Удар любви. Нога дьявола. Блюдо с острыми пряностями. Ловишот. Мужчину от удара ногой отправили в полет. Никто не остановит. Любовь наша. Санджи-сан, я испугался. Ты не ранена, Вайлет-чан? Спросил Санджи, прежде чем Вайлет надела на него наручники. Что, Вайлет-чан? Что за бака, идиот? Сказала она ему. Черная нога, Санджи. Сейчас, Гринбит, это, Гринбит, закричал Усоп, глядя на гигантские растения. Что это за гигантские растения? Ой, эй, Джокер, это я, подними меня, закричал Цезарь, прежде чем Ло направил на него рукоять меча. Не спешите так, он сказал, указывая на пляж рядом с ними. Это пляж на юго-восточной стороне острова. Мы оставим вас там в 3 часа дня, он скоро придет. Посмотрите на пляж с другой стороны, закричала Джина, указывая налево, чтобы увидеть линкор ВМФ в Лианах. Разве это не корабль ВМФ? Он застрял на острове. Это не просто пляж. Как это возможно? Спросил Усоп, пока Робин смотрела на Лианы в бинокль и пилила на них надрезы. Эти порезы на растениях выглядят свежими. По моим оценкам, корабль прибыл недавно. Его корпус не так поврежден, как я думал. Они прошли через воду, наполненную бойцовской рыбой. Усоп повернулся к ней. Это только вопрос времени, когда сюда прибудут солдаты ВМФ. Она сказала, опуская бинокль. Нани, что? Они знают о компромиссе. Я этого не знал, выкрикнул Цезарь, прежде чем Усоп ударил его. Ты глупый ученый, ты слишком громкий. ТСС, ТСС, ой, эй, я в розыске. С тех пор, как мой босс, Джокер, ушел из военачальников, нет никакого закона, который бы меня защищал. Блуждая, я буду. Я сказал, ТСС, тише, погодите. Джокер теперь тоже просто пират. В любом случае, я обречен. Это ад. Хватит, Бака, идиот. Нам всем конец, если флот найдет нас. Почему флот здесь? Спросил Робин, глядя на Ло. Похоже, ты что-то скрываешь. Это просто совпадение. Как я мог управлять флотом? Несправедливо сдавать меня здесь. Отменить эту миссию. Спросил Цезарь у Ло, подходя к нему. Военно-морской флот тоже мой враг, так как я союзник пиратов соломенной шляпы. Только не говори, что ты меня подставил. У нас еще есть несколько минут до того, как они придут. Все, прикройте меня снайперской стрельбой и наблюдением. Они могут скрываться. Идите проверьте лес. Если вы что-то найдете, дайте мне знать как можно скорее. Хорошо, я понял. Подождите минуту. Усопт поднял руку. Мы не ожидали, что флот будет здесь. Так что, позже трое пиратов соломенной шляпы идут по лесу. Робин, этот лес опасен. Подожди, не будем расставаться. Спасибо за то, что ты такой мужественный, Усопт. Ты слишком громкий. А нет, пожалуйста, не оставляйте меня. Усопт подбежал к остальным. Можешь идти немного медленнее. Он огляделся, прежде чем натолкнуться на Робин, которая остановилась. Ой, не останавливайся внезапно, Робин. Он замолчал, когда она зашипела на него, прежде чем услышала голос. Кто это? Пираты соломенной шляпы. Они нашли нас. Где? Где они? Они посмотрели, чтобы увидеть группу морских дозорных впереди них на поляне, разговаривающих с неизвестным человеком. Морские дозорные спрашивают, является ли он соломенной шляпой, на что неизвестный отвечает, что это не так, и что его зовут Леа. Затем Леа спрашивает, хорошие они парни или плохие, на что морские пехотинцы отвечают, что они хорошие парни, побуждая Леа попросить сложить оружие. К сожалению, морские пехотинцы этого не делают, и в мгновение ока их раздевают до нижнего белья. Морские пехотинцы убегают, а Робин использует новую технику, чтобы попытаться поймать виновных, которых она считает гномами. Милфлиурс, Конпаде Фурису, тысяча цветов, поле цветов. Несколько рук взметнулись вверх, прежде чем она что-то почувствовала. Я поймал одного. А, что ты поймал? Я думаю, что это маленький человек. Нани, что? Джина подбежала и увидела, как что-то борется в одной из рук. Портовый город Акация. Поверни направо. Я сказал направо. Почему ты повернул налево? Заткнись, молчи, ты меня отвлекаешь. Зара закричал голосу, который он услышал, продолжая оборачиваться. Если я не могу это сделать, это твоя вина. Из-под его рубашки выскочила маленькая женщина. У нее большой пушистый хвост и острый нос. У нее светло-голубые волосы, а также она носит большую синюю шляпу с красной полосой вокруг нее. Она также носит синее платье с белым шарфом. Витка, член разведывательного отряда племени Тантатта, иди уже на цветочное поле. Хорошо, просто заткнись, прошептал он, вспоминая возвращение Шусуи и встречу с Виткой. Итак, люди Дон Кихота следили за нашими передвижениями. Хай, да, и мы следили за ними. Ребята, у вас с ним тоже какой-то конфликт? Спросил он. Да, упс, это был секрет. Черт, в опасности не только корабль, но и все мы. Эй, мы уже там, цветочное поле. Спросил он, глядя вниз. Поднимитесь туда по лестнице, ответила Витка, когда Зара пробежал мимо лестницы. Я сказал, иди наверх. Ты что, болван, Урусай? Заткнись, Санджи. Я видел все, что было у тебя в голове с тех пор, как мы впервые встретились, сказала Вайлет, сидя на стуле с группой мужчин перед избитым Санджи. Я слышал, что у тебя есть слабость к женщинам, но я не ожидал, что она окажется такой. Как жалко, бездельник Санджи, черная нога.